готовить сегодня будет не наш повар, дурак и хам, а настоящая дама», — сказал полковник Бубнов. «Бывшая купеческая дочка Каткова, она говорит по-французски и играет на фортепиано. А какие, Марья Кирилловна, делает пирожки, пальчики оближешь. Порой буржуазные недобитки тоже кое на что способны», — усмехнулся он. Несмотря на желание принять американцев со всей широтой славянской души, стол был не очень-то богат. Не было масла, сахара. Русские объяснили это трудностями военного времени. Водку заедали хлебом из муки крупного помола и черемшой, разваристым картофелем, хрустящей квашеной капустой, ломтиками розоватого сала. Пили стаканами. Даже Рик, прошедший суровую школу отцовского Потина, с трудом поспевал за своими новыми друзьями. Со страхом смотрел он на их красные лица, опасаясь в душе, что не все благополучно дотянут до конца вечеринки. Когда на столе появился горячий ароматный борщ, летчики с аппетитом набросились на него. С вылета они не ели ничего горячего, с восторгом попросили добавки. Мария Кирилловна с радостью подливала, то и дело повторяя по-французски: «Je vous en prie, мсье, сервебу». Арон, желая поддержать пожилую женщину, отвечал ей на невероятной смеси французского с еврейским. «Мадам, вотер, борщ, цимус, примусорт, зергут». Поев, Рик спросил у полковника, как побыстрее связаться с американской военной миссией. «Все в руках начальства», — развел руками Бубнов. «Сказано подождать, значит, будем ждать. Что от меня зависит? Я обыкновенный солдат. Начальство о вас знает». Полковник Бубнов сдержал слово. На следующий день руководство округа прислало за ними самолет. В кабине было тесно, потому что с ними летело еще 5 неизвестных им офицеров. Бубу после перенесенной операции стало хуже. Врач утверждал, что это нормально, что во Владивостоке он пойдет на поправку. Самолет У-2 летел медленно, как утка, зато мог садиться на любую маломальски пригодную площадку. Погода была отвратительная. Их бросало из стороны в сторону. В салон проникал запах отработанного горючего. Боба стала рвать, они тоже чувствовали себя неважно. Перелет в 200 миль отнял у них 2 часа. На аэродроме их ждал полугрузовой «Форд». Боба забрали в машину скорой помощи. На этот раз офицер связи категорически запретил провожать его, а попросил всех летчиков пройти в дом, где размещалось командование. Боб на прощание помахал им с носилок рукой. Офицер в утешении сказал, что Центральный военный госпиталь имени Фрунзе, где будут лечить Фултона, один из лучших в республике. Сам город выглядел довольно уныло. Создавалось впечатление, что кричащие красные транспаранты и флаги развесили на домах лишь для того, чтобы как-то скрасить эту серость и запущенность. Разбитые тротуары были покрыты слоем грязи. В воздухе стоял смрад от неубранного и разлагающегося мусора. Перед магазинами томились неизменные длинные очереди пожилых женщин. «Рай для рабочих и крестьян», — подумал Арон Капланович,